Глава 18. О том, что нельзя терять бдительность, если у тебя есть враги. И о похищении. До сессии и окончания учебного года оставались считанные дни, а для кого-то это вообще были последние выпускные экзамены. Так что мы с головой погрузились в учебу. Даже Горыныч реже стали навещать, поскольку времени не оставалось. Фантом обижался и ворчал, сердито выдыхая дым из всех ноздрей, но... «Зато уже совсем скоро появятся малыши», — утешила я его. «Будешь няням?» «Каким таким няням?» — возмутилась средняя голова. «Мы так не договаривались», — поддержала его левая. «Папа мы», — важно заявила правая. «Папа раз, папа два, папа три». «Да, точно», — закивали две другие. «Хорошо, хорошо», — согласилась я. «Мы с Карлом не возражаем. Вы будете папой, а мы...» «А вы, так и быть, можете поработать нянями!» Вылупились на меня шесть огромных круглых глаз, ожидая возражений. «Ладно», — хмыкнул напарник и потащил меня к выходу. В один из жарких вечеров я возвращалась в школу после урока пластики у танцовщицы. Мадам сегодня была не в духе и всю душу из меня вынула, заставляя по 100 раз отрабатывать движение, которое, как она считала, мне не удается. Поэтому я брела, едва переставляя ноги, совершенно не глядя по сторонам. До ВШБ было недалеко, но я решила свернуть и зайти за морсом или лимонадом, чтобы отнести в общежитие. Внезапно свалившаяся жара душила, расплавляя мозг. А ведь нужно еще посидеть над учебниками. «Госпожа, госпожа!» — окликнул меня женский голос из сумрачного переулка. «Помогите, пожалуйста, тут кошку привязали!» «Что?» — устало вгляделась я в том направлении. «Кошку запутали чем-то, а я плохо вижу в темноте и никак не могу ей лапки развязать», — пояснила женщина. И точно раздалось жалобное мяуканье, шипение и болезненный возглас, так как животное, похоже, вцепилось в руки спасительницы когтями. Обреченно вздохнув, я откинула косу на спину и побрела на помощь. Пройдя немного вперед, увидела сидящую на корточках бедно одетую женщину средних лет, которая придерживала худую кошку. «Что тут?» — присела я рядом и зажгла маленький пульсар над головой, чтобы осветить картину. «Да не знаю я, госпожа, шла мимо, а тут вот...» — затараторила горожанка и встала. «Вы ведь магичка, может, вам удастся ее выпутать, а то она мне все руки уже разодрала, а я не могу проволоку снять с лапок». «Сейчас...» — я наклонилась ниже, чтобы рассмотреть, чем связана кошка. А в следующую секунду мой затылок взорвался болью и в глазах померкло. Очнулась я от того, что в голове словно отбойный молоток работал. Во рту пересохло и ощущался мерзкий горький привкус, руки и ноги затекли, в шею впивалось что-то твердое, а глаза оказались туго завязаны. Я попыталась выпрямиться, но... Так. Последнее, что я помню, это облезлая худая кошка, глядящая на меня круглыми испуганными глазами, женщина за спиной, которая до того пыталась это животное выпутать. «Ну и ну, меня похитили, что ли? Совсем спятили, мага и ведьму, оглушить и украсть? Ну, погодите, сейчас я...» Никакого сейчас не произошло. Сколько ни пыталась призвать силу, все было впустую. Я чувствовала себя так, как когда-то дома на земле, когда была обычным человеком без малейшей искры магического дара. Лежала я на чем-то холодном и твердом, судя по ощущениям, на каменном полу. И все тело уже заледенело. Выпрямиться или распутаться не было ни малейшей возможности, так как меня обмотали веревкой, превратив в подобие гусеницы, для верности еще связав щиколотки и кисти рук отдельно. Снять повязку с глаз тоже не удалось. Я только щеку ободрала и едва не вырвала с мясом сережку из уха, ерзая головой по шероховатому полу в надежде, что так удастся освободиться и осмотреться. Внезапно прозвучали тяжелые шаги. Потом скрежет поворачиваемого ключа и скрип несмазанных дверных петель. «Ну что, очухалась?» — насмешливо спросил подошедший ко мне мужчина. «Вы кто?» — хрипло спросила я и закашлялась. «Жить надоело!» «Молчи, тварь!» — прозвучал грубый ответ, а потом я задохнулась от боли, так как этот гад пнул меня. С минуту я пыталась отдышаться, чувствуя на себе тяжелый, ненавидящий взгляд. «Можешь не трепыхаться, гадина!» — хмыкнул мужик. «Все равно ничего не выйдет. Антимагический ошейник плюс в тебя влили блокирующий отвар». «И зачем же все вместе?» — поинтересовалась я, снова получив возможность говорить. «А чтобы с гарантией. Можешь забыть про свои штучки, а совсем скоро мы тебя вывезем и упакуем». «И чем же я вам не угодила?» — попыталась я прощупать почву. «Всем. Нечего было лезть куда не надо. Каждый зарабатывает как может, а из-за тебя мы понесли такие убытки, что тебе и не снилось. Из-за твоих чар невозможно вскрыть ни одно доходное место», — пояснил он, догадавшись, что я не понимаю. «И вы вместо воровства и грабежа решили пойти на убийство?» «А кто тебе сказал, что мы раньше этого гнушались?» — расхохотался мой собеседник. «Почему же сразу не убили? Смысл похищать и держать здесь, раз собираетесь от меня избавиться?» Задала я вопрос, который, возможно, не стоило бы озвучивать, а то вдруг они тоже так решат. Но хотелось понять, чего ждать, чего бояться. «А это не тебе решать, ведьма. Кто надо, с тобой побеседует, помилуется. Девка ты красивая, а там уши». «Уроды!» — выплюнула я и тут же снова получила ногой в живот. «Заткнись. Нам нужны гарантии, что ты точно сдохнешь и даже после смерти ничего никому не скажешь. Отравить тебя не удалось, а оставлять на улицах твой труп чревато. Вы, маги, неизвестно, на что способны. Еще не хватало, чтобы тебя потом некромант поднял, а ты ему все сообщила». «Для того, чтобы что-то сообщить, нужно это что-то знать», — пробормотала я и уже громче добавила. «Но вот в одном вы правы, покоя вам от меня не видать. Я не я буду, если до скончания веков не стану являться к вам призраком и отравлять вашу никчемную жизнь». Мне сначала вновь прилетел пинок в живот, но потом похититель явно призадумался. Похоже, о магии он знал не так, чтобы много, а потому мог мне поверить. «Все из-за вас, магов проклятущих», — процедил он. «Приличным людям никакой жизни». «Приличным?» — отдышавшись, фыркнула я. «Да, кстати, вы своему боссу передайте, что я, пока была в Академии ведьм на практике, освоила там одно чудесное проклятие. Насильник перестает быть насильником, как только попытается снасильничать. Уж простите за невольный каламбур». «Чё?» — явно не понял мужик. «Отсохнет все под самый корень», — вежливо пояснила я. «Вы же понимаете, любезный, что я не могла оставить без внимания такое чудесное проклятие. Работа у меня опасная, девушка я одинокая. Так что, ежели вашему боссу ценное хозяйство дорого, пусть держит его в штанах». «Брешешь». «Думаю, он тоже захочет убедиться, не обманываю ли я. Кто его доверенное лицо, вы? Хорошо подумайте, что вам дороже. Показать преданность хозяину или остаться мужчиной? Судя по голосу, вам не больше 40, так что мужская сила еще может пригодиться». Узнала много новых интересных слов. Несмотря на ситуацию, мои врожденные любознательность и вредность даже хотели попросить повторить еще раз помедленнее и выдать мне бумагу с карандашом. Такое нигде не услышишь, а ругаться нужно уметь. Оставшись в одиночестве, я вновь принялась елозить головой по полу, чтобы попытаться стащить с глаз повязку. Впрочем, безуспешно. Не знаю, сколько времени прошло, но я успела выдохнуться, покататься по полу, замерзнуть как собака, обругать все и всех, особенно себя за глупость. Представляю, что сказала бы Аннушка. Наверняка нечто вроде: «Золотова, вы утомили меня своей способностью влипать в неприятности. Неужели нельзя было повесить на себя щит от физического воздействия? Чему, спрашивается, вы 3 года учились?» Хороший вопрос, кстати. Училась я отлично, а попалась как последняя лохушка на приманку в виде добросердечной женщины, спасающей кошку. Боль в голове от ударов сволочного похитителя уже прошла. Полагаю, благодаря тому, что магистр Карибора поделилась со мной своей кровью. Она ведь обещала, что регенерация у меня теперь будет быстрая. Только вот все тело затекло и одервенело. Да муки, ни совести нет. Осознание собственной глупости грызли и не давали покоя. Интересно, когда же явится по мою душу главарь? Но гораздо раньше я услышала хлопанье крыльев за окном. «Опаньки, так тут есть окно? И где?» Я навострила уши, пытаясь на слух определить, откуда доносятся звуки. Вот птица села, скрежет коготков, попискивание, снова шуршание когтей, но уже не птичьих. Когда мне в руки ткнулся чей-то нос, я едва не заорала с перепугу. «Крысы? Мамочки!» Сердце колотилось, как сумасшедшее, а мысли в панике метались в голове, не давая сосредоточиться и разобраться в ситуации. Сквозь гул крови в ушах я снова услышала хлопанье крыльев и последующее шуршание. А потом моей щеки коснулась чья-то мордочка, щекоча усами. «Ну, здравствуй, инфаркт!» — прошептала я непослушными губами, пытаясь понять, почему крысы не кусаются. А потом то существо, что щекотало мою щеку усиками, посопело и принялось стаскивать с моих глаз повязку. «Что? Меня спасают, что ли? Но кто?» Когда полоса ткани спала с моего лица, я проморгалась и уставилась в чьи-то блестящие веселые бусинки глаз. «Машка!» — выдохнула я, когда опознала зверушку в темноте. «Но как?» Ответа я, разумеется, не дождалась. Фамильяр Мальдина лизнула меня в щеку и ускользнула на помощь Шурику, который активно грыз веревки на моих запястьях. А на фоне освещаемого лунами ночного неба виднелся силуэт ворона. Полностью освободив меня, оба мангуста пофыркали, потыкались носиками в мои руки, после чего вцепились зубками в веревки и поволокли их к стене. Я двигаться пока не могла, поэтому беспомощно наблюдала за тем, как Шурик вскарабкался к решеткам окна и передал мои путы ворону. Тот взял веревку клювом и взлетел, выволакивая ее за собой. Та же участь постигла остальные куски, только с ними помогал второй ворон. Фамильяр Гастона проскользнул сквозь узкую щель между прутьями, а я позвала шепотом, останавливая второго зверька. «Машка, погоди!» Мангуста обернулась и быстро подбежала к моему лицу, внимательно уставившись мне в глаза. «Мальдин, ты меня слышишь?» — спросила я, ожидая хоть какого-то сигнала, что друг видит меня через своего фамильяра. Машкины глаза чуть затуманились, и через секунду я видела уже осмысленный серьезный взгляд человека. «Мальдин, слушай внимательно!» — заторопилась я. «На меня надели антимагический ошейник и напоили блокирующим зельем. Сама я не выберусь, и вам ничем помочь не смогу. Скоро сюда должен заявиться главарь этих разбойников, хочет со мной лично поквитаться за то, что я...» Рассказав все, что узнала и что произошло, я отпустила мангуста. Как только в теле возобновился кровоток, скрипя зубами и постановая, принялась разминать руки и восстанавливать двигательные функции конечностей. А когда стала приглаживать растрепанные спутанные волосы, обнаружила, что на затылке они слиплись от крови. Вот твари, рассекли мне скальп. Если бы не моя нынешняя неубиваемость, то черта с два я бы очнулась. Как ни странно, ничего не болело и не беспокоило, хотя тут гаденыш пинал меня, не сдерживая сил. Не знаю насчет сломанных ребер, но наверняка отбил мне что-то из внутренних органов. А я ничего, бодрячком. Надо будет купить Аннушке цветы и большую коробку самых вкусных конфет в благодарность за ее щедрость и доброту. Не каждый маг решится дать хоть каплю своей крови кому-то постороннему, а она меня спасла. Затем я проверила свои амулеты и украшения. «Хм!» — злобно прошипела я, обнаружив, что с меня сняли все, что снималось. Накопители, фенечки, кулон, даже значок школы, и то содрали. Не смогли стащить лишь сережки, уж не знаю почему, и два кольца, помолвочное и определяющее яды. Хорошо, хоть уши и пальцы мне не отрубили, а то с них сталось бы. Разумеется, забрали и оружие. Даже шпильки и заколки из волос вытащили. Затем пришла очередь разобраться с антимагическим ошейником. Голыми руками его было не вскрыть, а у меня не осталось даже самой плохонькой булавки или шпильки. Похитители перестраховались и все уволокли. Как только я смогла встать, прошлась по своей камере, ощупывая стены. Подергала запертую дверь, подошла к зарешеченному окошку, расположенному под потолком. Что делать дальше, было неясно. Кроме как сидеть тихо, пока меня не спасут. А хотя, быстро стащив правый сапог, я вынула стельку, под которой у меня была припрятана одна отмычка, являющаяся универсальной, по словам продавца. Хотя сейчас и было уже тепло, я предпочитала по городу в вечерние часы передвигаться в обуви, позволяющей при необходимости ездить верхом. Ведь все зачаровано так, что в мороз не холодно, в зной не жарко. А мои туфли для занятий хранились в доме преподавательницы. Она не возражала, так что нам обеим было вполне удобно. Вот сейчас и проверим, насколько отмычка из Дарколи универсальна. Какое-то время я возилась с замком, пытаясь его открыть, а когда он щелкнул, осторожно приоткрыла дверь и выглянула в щелочку. Темный коридор был пуст, но издалека доносились неразборчивые мужские голоса и грубый смех. Определить, сколько там точно народа, мне не удалось, и пробираться к выходу самостоятельно я сочла неразумным, учитывая, что без оружия и магии я, как боевая единица, полный ноль. Только тумаков получу и продемонстрирую, что уже не связано, ведь спеленают заново, а мангусты уже убежали, развязать меня во второй раз будет некому. Осмыслив все это, я закрыла дверь и, пошерудив в замке, заперла ее. Отмычка вернулась на свое место под стелькой в сапоге, а я принялась ожидать спасителей. Ждать пришлось около часа. Небо начало окрашиваться румянцем, когда снаружи послышались голоса и тяжелые уверенные шаги. Я с невинным видом встала у стеночки рядом с дверью, сложила руки на груди и принялась ждать встречи лицом к лицу с главарем банды. «Ну что вы?» — прозвучал насмешливый вопрос вошедшего мужчины. «Что за рыгар? Где она?» «Кто?» — уточнил тот мужик, что бил меня. Я узнала его по голосу. «Сбежала!» Загрохотали сапоги, мой первый собеседник в этом недружелюбном месте рванул куда-то, и лишь тогда я негромко кашлянула. «Что?» — пружиной подпрыгнул и обернулся ко мне большой босс. «Привет!» — поздоровалась я и чуть помахала ладонью. «Освободилась!» — хмыкнул молодой, довольно привлекательный мужчина, одетый в пижонистый, олиповатый наряд. «Чуть-чуть!» — вежливо улыбнулась я и подцепила указательным пальцем ошейник. «А знаете, это очень некрасиво надевать на девушку такое вульгарное украшение. У вас плохой вкус, господин. Можешь звать меня Красавчик Жан». Изобразил он мне приветливую улыбку. Я бы поверила в то, что он со мной флиртует, если бы не его глаза, два дула винтовки. Того и гляди, убьет. Но все равно я невольно прыснула от смеха. «Блин, Красавчик Жан! Что смешного?» Поднял он одну бровь и сделал крошечный шажочек в мою сторону. «Нет-нет», — выставила я перед собой обе ладошки. «Ничего, абсолютно ничего. Но вы лучше не приближайтесь, Жан. Я девушка нервная, вспыльчивая, а сейчас еще и расстроенная вашим негостеприимством». «И что же ты можешь без магии и оружия?» Сделал он второй шажок. «Ох, да на что только не способны люди, загнанные в угол!» Утрированно печально вздохнула я и, в свою очередь, сделала скользящий шаг в сторону вдоль стены, чтобы восстановить прежнее расстояние между нами. «Например?» «И движение в мою сторону. Как минимум покусаю, и вам потом придется делать уколы от бешенства. 40 штук, и все в живот. И мое перемещение вдоль стены. Ты же не собака!» И ухмылка во весь рот. «Я хуже, Жан, я ведьма!» И моя гримаска с закатыванием глаз. «Ведьма без способности — это обычная баба, а с ними у нас разговор короткий». «Тоже верно, но мы, ведьмы, народ предусмотрительный. Ваш приятель передал, что вас ожидает, если вы вздумаете продемонстрировать мне свои мужские способности». «Передал, только я не верю». И снова шаг ко мне. «Доверяй, но проверяй. Верь, не верь». Подсокала я языком и отступила. «Вы ведь не маг, Жан, и тем более не ведьма. Откуда вам знать, на что я способна?» «Без своей магии, да ни на что». И быстрый взгляд на мои руки. «Вы уверены, Жан, вас не смущает то, что меня оставили тут на полу, связанную по рукам и ногам, с сотрясением мозга и дыркой в голове, а встретила вас вполне здоровая и несвязанная девушка?» «Смущает», — перестал улыбаться главарь, и из его глаз исчезла напускная доброжелательность. «И где же веревки?» «Фить!» — развела я руками. «Были, а потом раз и нет». «Ну что ж», — в пальцах Жанны вдруг появился кинжал, который он, похоже, вытряхнул из рукава камзола. Я не успела уловить это движение. «Тогда нам не стоит затягивать нашу, несомненно, любезную беседу, Кира». «Отчего же?» — тянула я время, так как почему-то никто из друзей меня не спасал. И это откровенно напрягало. «Дела, дорогая, дела!» — осклабился мужик и рванул в мою сторону. А я от него. Особо бегать по маленькой камере было негде, так что мне не оставалось ничего иного, как извернуться, пригнуться и кувыркнуться ему под колени, сбивая с ног. Дальше мы катались по полу, так как кинжал улетел в сторону, Тужан пытался до него дотянуться, а я старалась ему в этом помешать, параллельно кусаясь, как бешеная белка, и царапаясь, как не менее бешеная кошка. А он, в свою очередь, отбивался, стараясь врезать мне по лицу. При этом вслух я шипела проклятие. «Не проклянут, хоть напугаю».